Глава 11. Когда входили в лифт, чтобы подняться на 8-й этаж, решился задать еще один вопрос. «А почему именно ассистент в аналитической группе? У вас же есть сеть ночных клубов. Мои знания высокой кухни организации торжеств могли бы пригодиться там?» «Забудь об этом», — прорычала каменная скала по имени Август. «Я вообще против тебя из дома выпускать. Аналитическая группа — твой максимум свободы». Мне совсем не понравилось то, что он сказал. Однако то, как именно сказал, заставило в восторге задрожать все мое забитое существо. Со вчерашнего дня, с того момента, как мы расстались у двери моей квартиры, он ни разу не коснулся меня. С одной стороны, я должен был бы радоваться этому. С другой, пока поднимались на 8-й этаж, я все время вспоминал свой второй раз в этом самом лифте. И это очень хорошо, что Август стоял сейчас немного впереди меня и не мог видеть, как сильно от возбуждения расширились мои зрачки. «Не переживай, здесь не меньше возможностей построить блистательную карьеру». Уже немного более мягко сказал мой босс, как будто и сам почувствовал, что переборщил. А дальше сделал глупость. Он повернулся ко мне, и выражение его лица мгновенно изменилось. Дело в том, что я тоже в этот момент смотрел на него и думал о многом. Меня выручило от неизбежного нападения то, что двери лифта в этот момент открылись на 8-м этаже, а перед ними уже стояло несколько человек. «Доброе утро, Август!» Илонин голос заставил моего босса очень неохотно повернуться в другую сторону. «Ваша аналитическая группа уже собралась у вас в кабинете». Секретарь явно куда-то собиралась спуститься, но, очевидно, решила, раз уж встретила начальство, что нужно отчитаться о своей работе. «Хорошо, спасибо», — рисковато ответил Доля и пропустил меня вперед себя. Я, не оборачиваясь, направился сразу в его кабинет. Еще одно место, где не обошлось без его приставаний. И в этот момент я прямо затылком чувствую его присутствие. Такое ощущение, что стоит мне остановиться, споткнуться, и он тут же налетит на меня. Слава богу, обошлось. Я так спешил, что практически влетел в его владение, где уже собралась команда из 4 человек. «Доброе утро!» — выпалил в попыхах и замер. Глаза наткнулись на знакомое лицо. И, судя по ответному взгляду, меня тоже узнали. «Зеня? Женя!» — красивый светловолосый парень с бронзовым загаром, который можно получить только на побережье теплого моря, бросился ко мне с дружелюбными объятиями. «Джино Бьянчи, итальянец, сын русского папы и уроженки Италии. Все почти как у меня, только наоборот. Как-то летом года 2 назад, когда мы с родителями полетели на отдых в эту чудесную страну, вернее, они на отдых, а я опять учиться на очередной лекции, нас с Джино посадили рядом. И как-то так получилось, что материал был скучным, и мы разговорились. Один из тех редких случаев, когда кто-то заметил меня и не стал издеваться, а к моему величайшему удивлению проявил искренний интерес. В тот период мы несколько дней после занятий отправлялись гулять, а однажды даже побывали на заброшенном пляже. Жарко в тот день было очень, а у меня не было с собой плавок, и Джина уговорил меня искупаться голышом. Момент, который я тоже хотел бы забыть. Наверное, со стороны это могло выглядеть достаточно предосудительно. Джина выше меня на голову, но такой же худенький и светловолосый. Яркий, веселый человек, который никогда не унывает, несмотря ни на что. «Женя!» Наконец, старому знакомому удалось преодолеть акцент и произнести мое имя правильно. «Как ты здесь?» Обняв меня, парень отстранился, как раньше, весело заглядывая в глаза, искренне радовался нашей встрече. «Я? Я здесь вроде как работаю?» — ответил автоматически, все еще не веря в невероятное совпадение. «Здесь? В Инверсии? Так это ты наш новый талантливый коллега, о котором все говорят? Отлично, я так рад!» Он еще раз радушно обнял меня, что для коренного итальянца вообще не значит ничего предосудительного, но, видимо, чей-то недовольный взгляд заставил его оторваться от меня и, приняв более серьезный вид, сказать. «О, доброе утро, Август!» «Доброе утро!» — послышалось сзади достаточно грубое. «Если приветствие завершено, пожалуй, приступим к работе». «Конечно, конечно!» — быстро согласился Бьянчи и пропустил моего босса пройти внутрь. Как только Август сделал это, Джина наклонился ко мне и не слишком тихо сказал. «После работы идем отмечать встречу. Я угощаю». За длинным Т-образным столом уже сидело несколько человек. Две девушки и один мужчина, по виду старше даже самого Августа. Доля по привычке занял место во главе стола, я же, как-то так случайно получилось, сел напротив радостного Бьянчи. В этот раз здесь мне не показалось так же страшно, как в первый, тогда, наедине с моим боссом. Просторное помещение, в котором внешние стены заменяли стекла в пол, было залито утренним солнцем, а модная мебель словно бы делала пространство совсем невесомым. «Доброе утро!» Мой бог еще раз поздоровался со всеми и, скользнув по мне неодобрительным взглядом, велел девушке, сидевшей ближе к нему. «Ксения, слушаю вас!» Подчиненная и с этой минуты моя новая коллега быстро кивнула и начала. «На данный момент мы завершили и отправили в продажу 3 стартапа». Девушка заговорила быстро, словно боясь расстроить прекрасного шефа хоть секундным промедлением. «Бог ты мой, Еще раз убеждаюсь, что здесь все женщины фанатично влюблены в прекрасного Долю. Поймал себя на том, что мне это обстоятельство по-прежнему особо неприятно. Тем более, что Ксения оказалась не менее интересной внешности, чем Илона. Аккуратная, стройная и высокая. Выше меня. Миловидное личико ничуть не портили тонкие, почти незаметные очки. А в ярких рыжих волосах отражалось утреннее солнце. Эти самые рыжие волосы прекрасно бы смотрелись на белоснежной подушке. А нежные, слегка пухлые губы дарили бы обещающую неземные удовольствия улыбку тому рыцарю, что оказался бы в такой интимный момент рядом с ней. «Итак, я слушаю ваше предложение», — грубо прервал мои размышления Август. Я повернул к нему голову и замер. Весь его неприкрытый гнев был направлен только и исключительно в мою сторону. Прямо при всех. Сложив руки на мощной груди в эту секунду, обтянутой лишь тонкой майкой, он даже и не попытался как-то скрыть этот порыв. «Как и куда сейчас стоит вкладывать капитал?» — процедил Август сквозь зубы. «Лукас, что по криптовалютам?» Мужчина, сидевший напротив Ксении, отреагировал так же рьяно, как и его коллега. «Август как раз подготовил для вас обзор», — показал он на папку в своих руках. «Сейчас очень хорошее время для того, чтобы крупными капиталами зайти на рынок криптовалют, так как к концу года будет неимоверный подъем, на котором мы сможем сделать как минимум 100% прибыли. Я считаю, мы должны действовать». Удивительно, насколько все они волновались. Удивительно, что в этой команде профессионалов своего дела делаю я, Женя, в которого даже собственные родители не верят. Лукас раскрыл папку и протянул Августу документы, продолжая знакомить начальника со своими соображениями. Очевидно, он старше своего босса, имеет неоспоримые знания в своей области и недюжинный опыт. Непонятно, как такой проницательный Август, что собрал столь сильную команду под своим крылом, допустил сюда меня. «Аналитическая группа — твой максимум свободы». Эти его слова, произнесенные в лифте. Выходит, он меня сюда не за талант определил, а просто чтобы удержать, скрыть от других. Внезапно я вспылил. Неужели? И он, и даже он в меня настолько не верит. Пока я закипал в своем нарастающем гневе, заговорил Джину. «В связи с ростом цифровых технологий, я предлагаю сделать влос Женя в акции AMD. Они уже являются основным производителем чипов для майнинга. И в следующем году, как и в последующем, спрос на эту продукцию будет только расти». Я посмотрел на своего старого знакомого. А он хорошо заговорил по-русски. Не считая некоторых спотыканий, это небо и земля по сравнению с тем, что было в Италии. Тогда мы общались только на итальянском и английском. Его светлые волосы, ставшие золотыми в тех же солнечных лучах, что нещадно заливали кабинет Доли, напомнили мне о том нашем небольшом приключении на побережье Средиземного моря. Тот день, тогда мне казалось странным то, что с нами случилось, если бы я только знал, какие испытания мне предстоят после. Вспомнив, как мы весело нырнули в невероятную лазурную воду, а потом одновременно вынырнули на поверхность и счастливо засмеялись, глядя друг на друга, я улыбнулся. Один из теплых моментов в моей судьбе, который на сегодняшний день можно пересчитать на пальцах одной руки. «Евгений!» — рык Августа буквально заставил подпрыгнуть всех. Я вдруг покраснел, осознав, почему он злился. В тот момент, когда погрузился в воспоминания, я смотрел на своего старого знакомого, а он же, не прерывая своей речи, весело улыбнулся и подмигнул мне, чем и вызвал мою ответную улыбку. «Возможно, вы нам озвучите свои гениальные соображения?» На этот раз я даже не стал поворачиваться. Четко знаю, что увижу сейчас на лице Августа. Все так же, не отрываясь от глаз Бьянчи и подхватив его игривое настроение, которое заставило меня не только окунуться в прошлое, но и вспомнить все то, чему меня столько лет учили, решил дать отпор. В конце концов, может быть, я и не гений, и внешне совсем никуда. И вертеть мной можно как угодно, но в этой конкретной ситуации я знаю, как надо действовать. «Предлагаю вложиться в неакадемическое образование». Тихо, но уверенно сказал я и поймал еще одну одобрительную, почти гордую улыбку своего итальянского друга. В помещении повисла зловещая тишина. Я же, внезапно подстегнутый всеобщим вниманием, продолжил. Готов пояснить. За последние несколько лет все больше людей отказываются от работы непосредственно на предприятии и выходят на рынок фрилансерами. И сейчас многие крупные компании начали активно использовать этих фрилансеров в своих проектах, понимая, что во многих случаях это выгоднее, чем содержать постоянного работника. И все больше людей хотели бы получить возможность работать самостоятельно, без хозяина. Но многим для этого не хватает знаний и умений. Поэтому в перспективе ближайших 2 лет одно из самых интересных направлений для вложения капиталов будет неакадемическое обучение. Именно сейчас мы можем начать создание учебных центров по всей стране. Для этого нам нужно разработать систему обучения, при помощи которой человек будет получать реальные знания и умения, которыми он смог бы воспользоваться на рынке фрилансеров практически моментально. Первое, что нужно сделать, создать такую программу. Второе — обучить преподавателей, на это уйдет примерно год. За 2-й год существования проекта он разовьется, и к концу 2-го года мы можем разговаривать о продаже всероссийской сети учебных заведений, что как минимум утроит сумму вложений. Анализируя свой опыт постоянного короткого обучения с профессионалами, я не раз размышлял над тем, что если бы не моя неказистая внешность, эти знания можно было бы очень дорого продавать. А также не раз думал, как бы было здорово усилить то, что сегодня людям дает интернет. Обучение. Настоящее. Не по устаревшим программам, а по самым новым, которые можно будет мгновенно продать и принести пользу. Договорив, замолчал. Бьянчи же прямо взорвался восторгом. «Вот, узнаю моего друга-гения, маленький Женя. Помню, как ты своими ответами удивлял преподавателя на курсе». «Отличная идея», — поддержал его Лукас. «Что вы думаете, Август?» И только теперь я повернул голову к своему разгневанному богу. И лучше бы я этого не делал. Он злился до того, сейчас же. Скулы на прекрасном мужественном лице Августа побелели до такой степени, что казалось, они вот-вот порвут кожу. «Август», — повторил свой вопрос Лукас. «Да, пожалуй, я хочу узнать об этом подробнее. Евгений, поделитесь своими соображениями». «Да», — кивнул, сглотнув. Что-то мне совсем не понравилось его вдруг ставшая беззаботная интонация. «Прекрасно. Тогда, пока мы изучим это направление, все остальные свободны». Меня вжало в стул. «Вот, конец мне. Я даже моргнуть не успел, как в помещении остались только двое. И одним из этих двоих был глупый Женя». «Расскажешь мне?» Август грациозным звериным движением покинул свое кресло руководителя и в какое-то жуткое мгновение оказался рядом со мной. «Откуда ты знаешь Джино?» «Это... я вдруг потерял голос». Его упругий торс, уже не впервые вводивший меня в ступор, был сейчас как раз напротив моего носа. «Это...» — сглотнул. «Не имеет значения». «Да что ты!» — знакомый хрип заставил неразумного подчиненного поднять глаза наверх, все так же, как и раньше, проскользив взглядом, сантиметр за сантиметром по его божественному телу. «Женя!» — его огромная ладонь тяжело легла мне на затылок. «Зачем ты это делаешь?» «Что?» — прошептали мои губы, пока я пытался собрать ничтожного себя в кулак и прекратить очередное нападение. «В лифте и сейчас!» Уже не зло, а возбужденно прорычал мой бог, прямо показав, что собирается сделать со мной в следующую секунду. Но уж нет, только не на работе. Инстинктивно вскочил со своего места и ринулся в двери, бестолково убегая от того, от кого невозможно убежать. Он настиг меня у двери, прижав к заблокированному им входу своим огромным телом, и снова рывком задрав мне руки вверх, чтобы даже рыпнуться не смог. «Что я тебе говорил про твои взгляды?» Его дыхание, достигшее температуры пламени, опалило мой слух. «Прекрати!» — прошипел, не прошептал я, постаравшись даже в таком положении получить свою свободу обратно. Тщетно. Он только сильнее вздернул мои запястья вверх, удерживая их одной своей ладонью. Вторая же рука ненасытной змеей легла на мою грудь. «Не надо было тебя отпускать», — прохрипел мой обезумевший бог. «Свобода слишком опасна для тебя». «Прекратите меня унижать даже на работе!» Выпалил в сердцах, совершенно не подумав о том, как это прозвучит. «Мои чувства унижают тебя?» Разъяренный рык босса разорвал мой слух, и этот обезумевший самец резко развернул меня к себе лицом. «В таком случае...» Его дикий взгляд скользнул по моим губам. «Я тебе не завидую». Август не позволил мне сделать ничего. Его страстный поцелуй пригвоздил меня к проклятой двери. Руки же буквально вырвали рубашку из джинс и проникли под нее, требовательно прижав мое тело к своему хозяину. Не знаю, что мне придало силы уверенности. Возможно, воспоминания о моем небольшом триумфе на общем собрании всего минуту назад, а, возможно, полное теплоподбадривающее присутствие Джина. Но я собрал все силы и оттолкнул своего бога. И сразу же, воспользовавшись его секундным удивлением, отскочил в сторону. «Не смейте трогать меня на работе», — проговорил сквозь зубы, больше не повышая голос громче, чем следовало. Не в моих интересах, чтобы все сотрудники инверсии узнали об этих запретных отношениях. И я продолжал пятиться назад, судорожно заправляя рубашку обратно в брюки. Август же молча смотрел на меня, видимо, еще не решив, как со мной лучше поступить. Но, судя по его взгляду, чаша весов правосудия перевешивала не в мою пользу. И все бы случилось именно так, если бы не внезапный, короткий стук в ту самую дверь. И неожиданный гость, без приглашения вошедший в личный кабинет моего босса. «Август, дорогой, я не стал ждать. Илоночка сказала, ты тут какие-то финансовые планы решаешь. Я подумал, какие планы могут быть для тебя серьезнее, чем твоя будущая книга?» Несмотря на то, что незнакомец только что спас меня от гнева Долли, он мне все равно с первой же секунды очень не понравился. Высокий, худой и до скрежета зубов стильный. Серые проницательные глаза, казалось, мгновенно проводили рентген всем, кто попадался в их поле зрения. Незваный посетитель был старше не только меня, но я не ошибусь, предположив, что и гораздо старше самого Августа. Этот человек, всего лишь мельком презрительно взглянув на меня, тут же подошел к моему недовольному боссу и как-то слишком фамильярно поцеловал его в щеку. «Простите», — жутко покраснев, нервно выпалил я и выскочил в холл. Уже спеша по коридору, я пытался отделаться от мысли, что как-то слишком переживаю от того, что они в данную секунду остались в кабинете вдвоем. Дверь закрылась сразу за моей спиной, и самое неприятное, что это явно постарался сделать тот самый загадочный посетитель. «Ай-яй-яй», — подцокал языком Феликс, усевшись в кресле напротив стола Долли. «Это и есть тот самый нежный юноша, что заставил тебя уехать из моей квартиры, толком в нее не войдя?» «Нет, дорогой, я понимаю. Мальчик очень аппетитный. А какие глаза! Какое прекрасное смущение, в то же время просто модельная внешность. Если ты мой любимый Август, бог силы и мужественности, то твой протеже — маленький херувим с внешностью достойной ангела. Не то мальчик, не то девочка. Какие черты лица, просто с ума сойти можно. Паренек может лишить сна». Феликс кивнул, соглашаясь сам со своими собственными размышлениями. «Божественный андрогин! Август, дорогой, напиши о нем книгу, твои читатели сойдут с ума». «Зачем ты приехал?» — раздосадованно спросил Август и отвернулся от гостя к окну. «Как, дорогой, чтобы отвлечь тебя от работы и от твоего херувима, естественно. Ты так увлекся им, что совсем забыл про меня. Обидел своего друга и издателя. Этих причин тебе достаточно?» «Если бы ты меньше отвлекал меня, книга бы была быстрее написана», — буркнул бог красоты Феликсу. «Ну, знаешь, а что насчет премии? На вручение поедешь? Или тебя это теперь тоже не интересует?» Гончар поднялся с кресла и приблизился к писателю. Мягко положив тому тонкие пальцы на внушительное плечо, произнес примирительно. «Август, послушай, я смотрю, проблема твоя в том, что мальчик не разделяет твоей симпатии. Я еще, приближаясь к твоему кабинету, услышал какое-то подозрительное шуршание возле двери, а потом эти раскрасневшиеся щеки у прекрасного андрогина. Похоже, ты пытался продемонстрировать ему свою страсть? О, нет. Нет, теперь я буду думать о нем. Все же он... его внешность завораживает». Феликс мечтательно закатил глаза, возрождая в памяти образ Жени. «Эти небесно-голубые глаза и бледная кожа. О, по нему плачет горькими слезами мировой кинематограф». «Феликс, тебе лучше заткнуться и уйти», — прозвучал ответ сквозь зубы. «Нет. Ты знаешь, пока мы с тобой не решим все вопросы по книге, я никуда не уйду. Так что придется тебе сконцентрироваться. А что касается твоего нового друга...» Гончар отошел в сторону и направился к столу Долли. С наслаждением заняв кресло руководителя инверсии, он продолжил. «Если хочешь, я могу помочь тебе образумить мальчика. В конце концов, твои переживания сильно влияют на мой доход. Хочешь, я отправлю тебя в путешествие?» «О, не смотри на меня так. Я прекрасно знаю, что твои капиталы позволяют тебе отправить кого угодно и куда угодно. Вот только это будет чрезмерно навязчиво. А если причину твоего отъезда спланирует издатель, это может послужить смягчающим моментом. У моего друга есть остров в океане, ты знаешь. Полетите туда, а там...» «О, я даже представлять не хочу. Вот зачем я его увидел?» «Август, я теперь буду думать о вас обоих. Боже, это невыносимо». Феликс манерно прикрыл глаза рукой, на которой красовался серебряный перстень с огромным зеленым изумрудом. Посидев так секунду-другую, издатель вернулся в прежнее положение и уже более серьезно посмотрел на Долю. «В общем, там разберетесь в своих проблемах и вернетесь сюда счастливые и довольные. По рукам? Только я тебя умоляю, милый, возьми с собой камеру. И обещаю никому не показывать. Ты не хочешь быть со мной, херувима, вижу, не отдаешь. Так хоть полюбуйся на вас на экране, а?»